а потом для выполнения плана можно писать положительные рецензии, популярные статьи и читать лекции в обществе знания. А если это не удовлетворяет тщеславного автора, пусть он купит себе цветной телевизор и ходит в туристские походы, и план будет выполнен, и начальство довольно. Автор. Аналогичные советы мне давали неоднократно. То это были почтенные профессора, то директора издательств, то мои сверстники, уже купившие дачу и машину. Но я им не внял, и вот почему. Есть еще одна категория, забываемая ими, читатель. И еще одна эмоция – разочарование. Если мои работы не читают, мне обидно, но виню я только себя, не сумел написать. А когда со мной спорят, даже студенты после лекции, я счастлив. Меня радует, что мои собеседники думают. Нет, я не навязываю вам мой жизненный тонус и отнюдь не осуждаю ваши идеалы. Просто у меня иные представления о науке и ее задачах. Причем поводов для споров с вами у меня нет. Попробую объяснить свою точку зрения подробно. Применим классификацию по произвольно выбранному принципу. Преимущество его в том, что он исчерпывающий и нагляден. Выделим 4 подхода к научной деятельности и результатам ее. Первое. Подход кропотливый. Составление необходимых пособий, библиографических справочников, подготовка к печати рукописей, проведение серии экспериментов, переводы и комментарии к текстам. Эти труды нужны и почтенны. Они фундамент науки. Их читают специалисты, которые их ценят и уважают как полуфабрикаты. Эти труды используют, но им в голову не придет эти книги любить. Впрочем, те на любовь и не претендуют, ограничиваясь сознанием своей необходимости. Второе. Подход мотыльковый, легкая, изящная популяризация малоизвестных или спорных сюжетов, споры в защиту парадоксальных теорий, без претензий на точную аргументацию, рецензии более или менее остроумные, реклама и рекламация чужих работ. Желательно широта образования, но глубина в этом жанре противопоказана, потому что она труднодоступна для широкого читателя. Этот подход весьма полезен для науки, так как подготавливает читателя, особенно юного, и осуществляет связь абстрактной мысли с повседневной жизнью. Опасен только переход доброкачественной занимательности в воинствующий дилетантизм. Конечно, досадно, что живут эти часто талантливые произведения, как мотыльки, прочтя, их забывают. Третье. Третий подход наименовать трудно, хотя он основной, и два предыдущих существуют ради него.